Глава 20. Москва, Кремль, 18 мая 1682 года. А скажешь ли ты мне, Егор Иванович, отчего честь не даровал в доследственной комиссии быть? Спрашивал человек, сидящий напротив. Не сразу я ответил Потапке Пыжову. Воспитывал его, проверял на стрессоустойчивость. Ну, или смотрел за тем, сколько можно на него давить, пока он не станет проявлять спесь и гонор. И уже был доволен результатом. Я с ним эдак пренебрежительно, а с него как с гуся вода. Или, как говорил когда-то мой дед в прошлой жизни, «Сы в глаза — все божья роса». Да, грубоват был мой дед. Но все, что не скажет, не в бровь, а в глаз. И вот такой вот пес, как Пыжов, мне и нужен был. Возможно, я нашел бы подобного человека и среди стрельцов, однако стрельцы стрельцами, а Потап дворянин. И уж с теми, у кого нет соразмерной власти, этот человек ведет себя высокомерно, словно тот же боярин. И тут еще немаловажно, что у Пыжова есть богатая одежда, добрые сапоги, сабля, украшенная какими-то там каменьями. Есть, да и носит он все это отменно с форсом, а это имеет значение. Так как в этом времени спрашивают прежде всего по одежке. И даже в Новодевичьем монастыре отвернулись бы и не стали говорить, например, с рядовым стрельцом. Так что нужен мне Пыжов скорее как собачка, что будет тявкать, и которая станет определять статус моего человека. Вот, например, если я пошлю допрашивать какого-нибудь Никанора, ведь все будут видеть, что щенки такого породистого кабздоха стоят кучи денег. А значит, и тот, кто держит на поводке песика, имеет право. Ох, весьма много работы у нас. Оттого не пытай меня более. С чего я сделал, милость, тебе такую? А службу свою служи на совесть, дабы не пожалел я о выборе своем, — ответил я. — Что повелишь делать? — спросил Пыжов. — А потом скажу тебе позже. — Ну, аль не я, то дядька Никанор, — сказал я. Пыж скривился, конечно, но кивнул. — Ну да ладно. Местом расположения следственной комиссии был выбран посольский терем. Это еще одно здание в Кремле, неподалеку от царских палат. Нет, здесь не жил ни один из иностранных послов. Ну, по крайней мере, долгосрочно. Посольский терем — это место, где, если можно так выразиться, мурыжили иностранных послов. То есть, когда послов вызывали на встречу с русским государем, то оставляли здесь. И тут уже как государь решит. Можно было продержать посла в тереме всего-то несколько часов, выказывая тем самым величайшую честь. А можно было продержать здесь и недельку-другую. Уверен, что бывало и по месяцу. А потом и вовсе государь до встречи не снисходил. И на мое удивление, оказалось, что само здание и его планировка внутри очень хорошо подходили для всех нужд следственной комиссии. Была здесь и немалая столовая, а когда обед по расписанию, то можно увидеть всех и каждого в трапезной, что в некоторой степени дисциплинирует. В тереме было и множество различных комнат, с богатым убранством, зеркалами. Это должно было сильно отвлекать. И я очень надеялся, что отвлекаться будут как раз таки те, кто обязан отвечать на вопросы, а не те, кто эти вопросы должен задавать. Ну и пришлось, само собой, освобождать нам гостиный терем. Там сейчас проживали под условным домашним арестом Софья Алексеевна со товарищи. Белоснежка и семь гномов, мать их так. Я допил свой кофе, скривился. Вот никогда бы не предполагал, что кофе можно так испортить. Обязательно нужно выделить время и научить нормально готовить Аннушку. А лучше капучино. Хотя это уже больше из разряда мечтаний. Ну или нет? Что там, молоко взбить? И такой напиток в России, я почти в этом уверен, быстрее распространится. Анюта у меня вроде секретарши. Правда, не ведет никакое делопроизводство, но зато обслуживает. Ну и глаз радует своим присутствием. Порой как представлю, что она не в бесформенном сарафане, а в короткой юбчонке, да в прозрачной блузке. Так и слюна выделяется. А Аннушка думает, что это я вновь поснедать порешал. А я ем и заедаю свои страсти. Как-то очень быстро и даже очень опасно эта девушка стала усладой для моих глаз, своего рода антидепрессантом. Вот вижу ее, и настроение даже улучшается. «Зови отца Иннокентия, сотника Никанора, да и остальных», — повелел я Пыжову. Потап тут же рванул с места и быстрым шагом направлялся к двери. А как вальяжно ходил, когда по мою душу-то пришел, а? И он еще спрашивает, почему я его привлек к следственной комиссии. Да такого угодливого исполнителя поискать еще нужно. Так стремится понравиться, что исполняет все быстро и в срок. Ему же хозяина менять нужно. Долгоруков, не проявивший себя серьезным образом во время бунта, ушел на второй план. Вот Пыжову и нужно нового хозяина искать. Но сегодня все члены комиссии были в сборе с самого утра. 3 дня понадобилось для внушений, строгих разговоров, чтоб наконец-то завелась хоть какая-то трудовая дисциплина. Когда же первый раз я собирал членов комиссии, то пришлось потратить только на это 3 часа. Не на само собрание, а на то, чтобы всех отыскать и обязать прибыть. Стрельцов отправлял по местам жительства, чтобы кого приглашали, а с кого и требовали прибыть в посольский терем. А теперь глянь-кась. Еще и отремонтированные часы на Спасской башне 9 утра не отбили, а мы уже все в сборе были и готовы работать. Вот за часы спасибо Петру Алексеевичу. Внушил я царю, что без времени Москва жить не может. Был у нас урок с ним по поводу того, как должна быть организована государственная служба. А как ее организовать, если люди элементарно времени не знают? Будет такая возможность, выпишу хоть за какие деньги из Европы часовщиков. Отсутствие часов перед глазами, то бишь на руках или в кармане, это большая проблема. Без телефона обойтись могу, но вот без часов. Ну и как же планировать свой день тогда? Отсюда и бестолковщина на государевой службе. Еще не успел начать работать, как обед и обязательный послеобеденный сон. Поспал, поработал, а потом уже и темно, пора домой. А когда день длиннее, так и не досуг службу служить, посевная же или уборочная. Если наладить службу, систематизировать делопроизводство, а я в этом убежден, уже будет всем реформам реформа. «Все ли по-здорову?» — спросил я у 11 человек следственной комиссии. Не стройно, но каждый ответил. Присутствующие вели себя жеманно, косились друг на друга. Ну, так публика пестрая собралась. Получив почти полный карт-бланш на создание следственной комиссии, я гораздо в меньшей степени смотрел за тем, чтобы были соблюдены все правила и условности сословного общества, чем кто-либо иной. Ну, если мне, например, нужен был Игнат, ну, тот самый шут, которому явно сам Бог велел стать дознавателем, то я Игната и привлек. Пригласил в комиссию я и еще одного кремлевского дьяка, Сергея Иванова Стрельчинова. Да, сперва он привлек меня своей фамилией. Я уж подумал, а не родственник ли он нам, Стрельчиным. Ну, а потом увидел в молодом дьяке незаурядные способности к делопроизводству. И вот теперь Сергей Иванович во многом и ведет, и систематизирует, и хранит множество документов, связанных с расследованием. Множество, но далеко не все. Главные документы, как и допросные листы, будут у меня на руках. Там политики столько, что иной захлебнется. А мне деваться некуда. Нужно лавировать и плыть дальше, обходя рифы, скалы, мели, даже минные заграждения. Тут же и 2 человека от патриарха. Отец Иннокентий, условно говоря, мой заместитель, а вот Архип, тот самый боевой монах, здесь сегодня в первый день. Иннокентий за него просил. Ну что ж, Для дела обиды можно и позабыть. Да и отцу Иннокентию нужно было сопровождение и помощник, так как отсиживаться человеку от патриарха я не давал. Ну-с, что у нас есть? Отец Иннокентий, листы дознания из Новодевичьего монастыря готовы? — спросил я. — Ну, откуда ж так быстро-то? — спросил Иннокентий. Я посерьезнел и свел брови. Вот с этим тоже приходится бороться. Если даже работа уже сделана, то ее результат откладывают в долгий ящик. Вчера закончилось дознание в Новодевичьем монастыре, а протоколов и листов дознания у меня на столе нет. Знаю, что они писались. Сразу 4 диака привлекали, в том числе и монастырских. И нет допросных листов. Почему? Нет, не из-за того, что там нарыли что-то эдакое. Да, была Софья, да, к ней приезжали. А вот иное. Иное-то у меня есть. Поддельные с указаниями, о чем говорили у царевны и что делали. Я был уверен, что монахини, если что и было, не сдадут свою благодетельницу. Но с этим безобразием надо было заканчивать. Коли через 3 часа у меня не будет листов дознания из Новодевичьего монастыря, то, отец Иннокентий, не обессудь, но более ты состоять в комиссии не станешь. Жестко сказал я. Дверь в мой кабинет распахнулась, и на пороге показался Григорий Григорьевич Рамадановский. Он с удивлением смотрел на наше почтенное собрание. Наверняка рассчитывал или даже надеялся увидеть здесь одного только меня. А тут работа уже кипит, планерка. Я знаю, что все в шоке от того, как рьяно я принялся за работу. Причем уверен, что за 3 дня сделано столько, как при иных обстоятельствах и без меня было бы невозможно. «Голову на отсечение даю, один бы только месяц», — утверждали комиссию. «Заждались, боярин?» — поприветствовал я князя. Да, прозвучало это хоть и дружелюбным тоном, но с упреком Григорию Григорьевичу. Ежели навести порядок среди своих подчиненных, я еще в каких-то силах, то повлиять на бояр, которых мне присылают, чтобы те следили за ходом следствия, я не могу. Ну, а что касается некоторых других бояр, которые должны будут сменить Григория Григорьевича через неделю, так влиять на них я и вовсе не хочу. Пускай они приходят, когда соизволят. Главное, уже будет сделано. Да и не верю я, что найдется какой-нибудь боярин, который станет работать в таком же режиме, какого я требую от своих подчиненных. А вот подстраиваться под сон и время принятия пищи любого боярина я не стану. Да, меня не оставили без надзора. И даже кажется, что не столько бояре хотят смотреть за ходом следствия, хотя его результаты обязательно заинтересуют всех и каждого, сколько будто бы недавно назначенная государем Боярская дума контролирует, как расходуются деньги, выделенные на следственную комиссию. Кстати, и ведь это очень существенные деньги. Я был очень здорово удивлен, когда исполняющий обязанности государственного казначея Артамон Сергеевич Матвеев положил на следствие 5000 рублей на год. Понятно, что предполагалось куда большее количество человек в этой самой комиссии. Как это и принято здесь, я мог привлекать и брата, и свата, которые не обязательно появлялись бы. Ну, так делают все. Это же и поднятие статуса. И к тому же никто не рассчитывал, что следственная комиссия закончит свою работу раньше года. Но, тем не менее, деньги положены. И нет, прикарманить себе, скажем так, неофициально средства я не собираюсь. Но оклад я положил себе серьезный, по делам своим 500 рублей в год. За время бунта я, конечно, заработал примерно втрое больше. Однако 500 рублей — это очень большие деньги. И несмотря на то, что немалую часть полученных средств я собираюсь вложить в производство, по сути, передать деньги своему брату-оружейнику. Но и усадьбу я уже присмотрел себе, и немалую. Буду выкупать из казны усадьбу Хованского. Благо, что ее вряд ли теперь продадут дороже 700 ефимков. Уж больно много там крови было пролито, да и боярский дом почти полностью выгорел. Правда, другие здания и сооружения богатой усадьбы, можно сказать, уцелели, хотя и слегка пострадали. Меня же привлекало место. Эта усадьба располагалась почти у самой южной стены Китай-города, центра Москвы, чуть ли не патриарши из будущего. Отец Иннокентий, так что ж, когда будут у меня допросные листы? Спросил я, когда Рамадановский занял свое место за большим столом. Было видно, что Иннокентий жмется. Его прямо-таки ломает. Ведь нужно мало того, чтобы подчиниться мне, так еще и в срочном порядке работу провести. Я догадывался, что его гложет и другое. Я прекрасно знал, что самые важные встречи заговорщиков были перед началом бунта именно в Новодевичьем монастыре. И эту информацию мне предоставил дядька Никанор и Игнат. Что и как происходило, кто приезжал к Софье Алексеевне, они не знали, но сам факт. И я посылал отца Иннокентия в Новодевичий монастырь с той целью, чтобы он, как наиболее лояльный к Софье Алексеевне и ее окружению человек, не наломал дров. Но не собираюсь я обелять и выгораживать царевну, но ко всему нужно подходить с умом и пониманием важности для государства. Совещание продолжилось. Я нарезал задач тому дьяку, что занимался опросом выживших стрелецких сотников. Потом мне предоставили допросные листы служащих розыскного приказа. Казалось, что именно они должны были заниматься следствием, но те поголовно были людьми Хованского. Так что опрашивать пришлось нам, а не им. «Все ли поняли, что нужно за сегодня сделать?» — спросил я и строго водил глазами по присутствующим. Пыжов, Никанор и ряд других, меньше половины из присутствующих, лихо отрапортовали, что готовы к труду и обороне. А вот остальные шестеро уж очень тяжко вздохнули, но хотя бы не роптали, и пошли исполнять свои обязанности. Это как же так? Им да каждый день до задачи ставят. Немыслимо. Пополудни всех желаю видеть в трапезной, а кроме того, только тех, кому потребно на выезд. Сказал я, распуская совещание. И да, не забывайте в книге написать, куда вы отправились. Закашлялся Григорий Григорьевич, когда закрылась дверь, и мы остались вдвоем. «Нечто захворал, боярин?» — спросил я. «Да все, слава богу, молюсь Господу и хвори не ведаю», — ответствовал мне Рамадановский. «А не желаешь ли пивка?» — спросил я. «Пиво?» — удивился Григорий Григорьевич. «А я мыслил так, что бражничать ты не горазд. Так дело-то все в умеренности. Вон, а какая жара нонича. До вечера пиво-то скиснет», — сказал я, наливая из кувшина великолепный напиток. С рассветом доставили это пиво из Кукуйской слободы. Мол, немцы знают и ведают, кто именно бунт подавил. Хотя я думаю, что в слободе живет кто-то, кто решил, что моя звезда высоко взлетела. И можно было бы навести со мной контакт, пусть даже и через бочонок пива. Честно говоря, я не против с кем-либо контактировать, тем более, что пиво действительно мне очень понравилось. Пусть оно казалось каким-то слегка тяжеловатым, даже грубоватым, по сравнению с тем, что я пил в прошлой жизни. Но от чего-то очень даже хорошо тонизировало. Я позволил себе одну кружечку, лишь одну. Это, конечно, не лекарство, но голова до сих пор слегка шумела, а разлеживаться было некогда. И вот когда я эту кружечку пива выпил, так и шумы прошли, и какая-то ясность появилась. Но тут главное не пристраститься. — Что, доброе пиво для тебя сварили? — поднимая немалую глиняную чашу напитка, сказал Рамадановский. — И кукуевские тебя уже обступают, пивом задабривают. Гляди, они плуты еще те. Я улыбнулся, показывая, что понял, о чем только что сказал Григорий Григорьевич. «А я-то для чего тебе нужен-то, а?» — вполне участливо спросил Рабанатовский. «Ой, храни тебя Господь, Григорий Григорьевич, должник я твой», — сказал я, явно удивляясь своим откровением Рабанатовского. «Не думай же ты, боярин, что я не вижу, яко ты опекаешь меня». «А знаешь, полковник, что по тебе говаривают, а?» — спросил Рамадановский, ухмыляясь. Знал я о слухах вокруг моей личности, но решил не разочаровывать боярина и дал ему возможность поделиться. — А что ты, суть сын Алексея Михайловича? — усмехнулся боярин. — А, брешут, — усмехнулся я. Но так, что можно было бы в этой гримасе рассмотреть что угодно. Хоть не я такое сочинил, но мне были выгодны подобные слухи, а они распространялись все более интенсивно. Наверное, людям нужно было себе хоть как-то объяснить тот быстрый взлет наверх, что у меня случился. И уж если у меня есть хоть какая-то талика царских кровей, то я, стало быть, должен быть каким-то особенным человеком, который с легкостью даже из грязи прорывается в князи. — Видал я, когда к тебе шел, что Софью Алексеевну привели. Уже вроде бы собираясь уходить, спросил Рамадановский. — А еще Василия Васильевича Голицына. Я по ним сам дознание учинять буду, — ответствовал я. — Остерегайся ее. Лиса она, а не баба, — сказал Рамадановский, а потом усмехнулся. — Но знай, я тебе сего не говорил. Да, мне предстоит сегодня очень тяжелый разговор. Причем даже Рамадановский не предполагает, насколько он будет тяжелым и куда именно я хотел бы этот разговор завернуть. И перво-наперво мне, конечно же, надо будет поговорить с Софьей Алексеевной. Ведь она все еще лидер. А вот договориться с Голицыным у меня не получится, если не будет хоть какого-то взаимопонимания с царевной. Я понимал, что нужно набраться терпения и даже пропустить мимо ушей оскорбления, которые неизменно последуют, ну, дабы вывести меня из равновесия. Так что, может быть, еще одну кружечку пива? Рамадановский ушел, а у меня по плану было еще часок поработать с допросными листами. А это уж не такая легкая задача, учитывая то, как приучены писать некоторые члены комиссии или их писари. К каждому, даже к Никанору и Игнату, были приставлены писарчуки. Я мог бы и не работать сейчас с бумагами, сразу принять Софью. Но тут я решил ее слегка помурыжить. А еще важно, чтобы царевна ничего не поела. У меня для нее сюрпризы будут. Я ж готовился к сложнейшему разговору. Быть может, к самому сложному из всех тех бесед, что у меня случились во второй жизни. «Аннушка!» — выкрикнул я. Тут же, будто бы стояла прямо за дверью, может быть, так оно и было, Анна вошла в кабинет. Можно придумать какое иное одеяние, а не это бесформенное. И сегодня Анна заплела такую косу, что я даже подумал, что ею можно даже рыбу глушить. Мощная коса. «А принеси-ка, краса моя!» «Какаву и крендельков сахарных, испечь которые я тебя попросил», — распорядился я. Она уже развернулась, дабы уйти. Толстая черная коса взметнулась, словно поспешая догнать хозяйку. Я чуть отстранился, дабы не получить удар в голову. А потом резко подхватился, взял Анну за руку, подтянул к себе и жарко впил свои губы. «Ну, что поделать, если от ее присутствия я дурею?» Девушка страстно отвечала на мой поцелуй. Мои руки было уже спустились чуть ниже талии, и даже немного закружилась голова, но не факт, что от недомогания. Резко я себя одернул. Посмотрел в глубокие карие глаза и отвернулся. Тяжело мне становилось быть рядом с Анной. Словно как лекарство, которое нужно неизменно принимать, чтобы оставаться здоровым. Ну, или такое лекарство чаще путают с наркотиком. Я пока даже не представляю, как смогу отдать замуж за кого-то. «Поди, Анюта, а то так и до греха недалеко», — мягко сказал я. Девушка нехотя развернулась и пошла на выход. «А может, я с тобой желаю всем сердцем?» — тихо пробурчала Анна. «Ну вот я-то слышал о том, что есть уже на Руси какой-то напиток, который когда-то привезли англичане, и который сильно нравится Наталье Кирилловне, мне сообщила Анна. После некоторых расспросов я понял, что имеется в виду какао. Пока что это редкость, даже в колониальных странах, не говоря уже о России. Но, как это часто бывает, большие деньги и положение решают любые вопросы доставки. Через час, когда на столе стоял какао, такой посуде, что хотелось налить ее супницей, да еще и дымок исходил от свежих кренделей, посыпанных тростниковым сахаром, ко мне привели ее. Ту, кто волей моей не стала царицей. Я меняю историю, и стоящая напротив меня женщина тому доказательство. Я уже шагаю и топчу своих бабочек. Что ж, путь далек, а бабочек еще будет очень много. Конец второй книги. Читал Сибиряк.